эта тонкая нить — все, что останется между тобой и моим телом, моей белой кожей, если, конечно, не считать чистой случайностью то, что она накрасила глаза совсем не в соответствии со строгими правилами делового этикета, а в таинственно-вечернем стиле, да и волосы у красотки были уложены слишком эффектно для чисто деловой встречи, такие шелковистые, блестящие, пышные. Стоп!